Глава третья. Я рассказал дядюшке о моем знакомстве. Он внимательно выслушал меня и сказал: «Ты говоришь, у нее русые волосы?» «Да». «У моей невесты тоже были русые волосы». Чтобы доставить дядюшке удовольствие, я сказал: «Расскажите мне про вашу невесту». Он покраснел, как юноша, и охотно стал говорить на эту тему. В ближайшее воскресенье я поехал с визитом к Наталье Петровне. Она встретила меня как старого знакомого. Мы гуляли по саду, где огромные тополя шуршали своими верхушками, сидели у плотины, где не уставая журчала вода, потом пошли в поля. Все меня пленяло в Наталье Петровне. И ее милый взгляд, и мечтательная улыбка, и ее пальцы, бледно-розовые, как лепестки мальвы. Она говорила со мной доверчиво и нежно, как с младшим братом. И я был счастлив. Счастлив. Одно только меня смущало. Она непрестанно вспоминала о своем муже. Я уже знал, что его зовут Павлом Ивановичем, что он белокур, что у него большая борода, голубые глаза, что он гениальный ученый, врач, психолог, что он идеальный муж, что он сильный, смелый, здоровый и прочее, и прочее. Я как-то не слишком восхищался этим человеком, несмотря на пламенное красноречие Натальи Петровны. Когда я прощался с нею, мне было грустно почему-то. Однако я стал часто бывать в Мартовке. Я играл с Натальей Петровной в лаун-теннис, держал по полчаса, растопырив руки, какую-то розовую шерсть, когда она ее разматывала, читал ей вслух то Пушкина, то Флобера, то Бальзака. Ночью я шептал непрестанно: «Люблю, люблю». И все мечтал открыть мою тайну Наталье Петровне. Однажды, после вечернего чая, мы пошли с нею гулять, спустились в Алябьевскую балку, где было сыро и пахло болотом, поднялись на высокий холм, причем Наталья Петровна оперлась на мою руку и прижалась ко мне плечом, и очутились, наконец, около огромного поля подсолнухов. Вечерело. Подсолнухи повернули свои желтые головы к западу. Было тихо. И казалось, что земля устала и спит. То, что Наталья Петровна касается меня своим маленьким нежным плечиком, то, что она молчит, и эта розоватая предвечерняя тишина полей — все волновало меня, и неясная надежда на что-то возникла у меня в сердце. «Пойдемте сюда», — сказала тихо Наталья Петровна и слегка толкнула меня к подсолнухам. Мы вошли в этот зеленый лабиринт, где над нашими головами покачивались золотые чаши, и скоро мир пропал для нас, и мы для мира. Недоумевая, я следовал теперь за Натальей Петровной, которая пробивалась сквозь чащу подсолнухов, как зверек. Наконец, на маленькой полянке она остановилась и села на землю. И я опустился покорно у ее ног. Мы видели клочок далекого безмолвного неба, а вокруг нас была непроницаемая зеленая стена. Мы были одни, одни. «Какой вы милый, милый!» — сказала Наталья Петровна и прижала свою ладонь к моим губам. У меня закружилась голова от счастья. «Что с вами?» — спросила Наталья Петровна, заметив мое волнение. «Я люблю вас», — пробормотал я, чувствуя, что краснею. Наталья Петровна загадочно улыбнулась. Неожиданно она приблизила свои губы к моим губам, я почувствовал ее горячее дыхание и влажный долгий поцелуй, непонятный для меня, заставил меня дрожать от неясного чувства наслаждения и тревоги. Потом, слегка оттолкнув меня, Наталья Петровна сказала тихо: «Здесь мне в первый раз признался в любви Павел. У вас глаза, как у Павла, совсем как у него. Он прислал телеграмму. Завтра приедет». Тысяча девятьсот двенадцатый год.